«А если сделать куклу?» — шепнул в голове кто-то. «Не я, совсем не я. Сверху и снизу по зеленой бумажке, внутрь рубли». Стянул резинкой и в нижний ряд. Наверняка он не собирается нести их в банк, скорее всего, взял их оттуда, чтобы слинять, исчезнуть. Всполошится когда-нибудь, где-то за бугром, да поздно будет разбираться. Плеск струи в ванной прекратился, и наступившая тишина, казалось, так и ударила по барабанным перепонкам. Через минуту-другую выйдет Марьяна. Знает ли она сама, что в кейсе? А что, если вместе с нею бежать из Самары куда-нибудь в Сибирь, в райцентр, спрятаться, купить документы? А ее сынишка? Она ведь не рискнет, не бросит его. Но есть ли он вообще у нее, этот маленький Ванечка? Пронеслась злая мыслишка. Не пудрит ли она мне мозги, вымогая сочувствия? Только зачем ей оно, твое сочувствие, кретин? Сколько их лихорадочно промельтешило у меня в голове, этих жалких, этих поганеньких мыслей. Они шустро выскакивали из самых потаенных уголков сознания, тотчас трусливо прятались и опять жалили по-больному. Да вот руки-то делали свое. Протолкнули драгоценный чемоданчик на прежнее место, придвинули к стене кровать. Выпрямившись во весь рост, я сделал шумный выдох и расправил, словно по команде, смирно плечи. Именно в этот момент в комнату и вошла Марьяна, улыбающаяся, такая свеженькая, жизнерадостная, как только что получившая грошовую стипендию ПТУшница. Волосы ее были замотаны голубеньким полотенцем, лицо без макияжа казалось матово светящимся, до того тонкой, почти прозрачной выглядела кожа. «Ишь ты, какой у нас спортивный!» — подмигнув, она направилась к шифоньеру, раскрыла створки и сняла с вешалки светло-зеленое платьице из шелковистой ткани, осмотрела, критически наморщила носик, но все же не отвергла. Сбросив с плеч халат прямо на пол, не без усилия натянула на себя узковатую таки для нее одежонку. В ее возрасте без лифчика не стоило бы, с мелкотравчатой сварливостью подумал я. Настроение катастрофически ухудшалось. От недавней постельной эйфории не осталось и следа. Наверняка виноват проклятый кейс-искуситель. Уж не проклинаю ли я себя потаенно, что не уступил лукавому? — Одевайся, Феликс, одевайся, — деловито проговорила Марьяна. — В неглиже нам встречать хозяина не стоит. Он что, вот-вот появится? Не должен бы так рано, но может. Спросить о кейсе сейчас или обождать? Недоговоренности между ними быть не должно. На кой ляд мне терзаться в догадках? Спрошу. Но она опередила меня. А может, не стоит тебе уходить? Попьем кофейку вместе. Ты пришел обговорить условия работы над его шедевром. Все естественно. Сейчас вот приберу постель, и никаких улик. Вы ведь все равно рано или поздно должны встретиться с Олегом. Пусть это будет сегодня. Знаешь ли ты... Я замялся и неожиданно для себя сказал совсем не то, что намеревался. Знаешь ли, я, видимо, не возьмусь переписывать опус этого твоего Олега. Марьяна вздернула брови, миндалевидные глаза округлились. Как тебя понимать? Не можешь или не хочешь? Не хочу, потому что знаю, что не смогу. «Невозможно. Все равно, что замолчи!» — крикнула она. «Не надо мне твоих сравнений. Оставь их себе для романов. Ты думаешь, я не понимаю, что его писанина — графоманство худшего пошиба?» Марьяна с размаху опустилась на кресло, поискала на столике сигареты, нервно закурила. «Феликс, милый, опомнись, спустись со своего Парнаса на грешную землю. Причем тут литература?» Что, не хочешь руки марать? Стыдишься еще лопату дерьма подбросить к общей куче? А твоя книга? О ней подумай, Феликс. Она ведь как младенец у тебя в утробе. Сколько ж можно его там держать? Зажмурься и возьмись, накатай. Пусть будет халтура, пусть он все равно не поймет. Будет счастлив, лишь бы издать, лишь бы фамилию свою увидеть на обложке. Роман Олега Барабаша. Под редакцией самого Ходорова. Да он никаких денег не пожалеет. Чтоб такое свершилось-то. В таком случае он мог бы издать его за свой счет и без меня. Марьяна зло рассмеялась. Так ведь в глубине души он подозревает, что его сочинение ни в какие ворота. Он комплексует, я знаю. А после тебя будет уверен, что ничего, можно. Он за тебя как за соломинку ухватится, чтобы задушить всякие сомнения в том, что не бездарен. Воспользуйся случаем. Сдери с него куш. Ставь любые условия. Тебе-то зачем? Меценатствуешь? Радеешь ради меня? Ради моей книги? Спасаешь высокую литературу? Поверь, я очень хочу, чтобы мой роман не загнивал, как ты говоришь, в чреве. Но есть профессиональное нечто, которое переступить трудно. В данном случае невозможно. Но ты ведь согласился строчить за гроши переводную макулатуру? Не все ли тебе одно? Лепить с подстрочников любовные романчики? Или перекантовывать российскую чушь? «Две очень даже большие разницы», — усмехнулся я. «Не могу себе представить, в чем же?» Я попытался объяснить, что одно дело — бездумно и безответственно сочинять любовные небылицы из заграничной жизни, воспринимаемой любителями подобного чтива как безусловная условность. Была бы закручена интрига, да подрумяненных физиологических подробностей побольше. Только-то и всего. Но Барабаш написал роман из нашей жизни, и я, как писатель, переписывая эту муть, не смогу хладнокровно врать. Я вынужден буду, хочу я этого или не хочу, искать детали, добиваться хотя бы правдоподобия написанного, хоть какого-то соответствия жизненным реалиям. То есть заниматься писательским трудом, поиском точного слова, мучиться, как психологически оправдать поступки героев, выстраивать диалоги. На кой черт мне все это? Сжигать свой мозг, гробить творческую энергию и время на ненужную мне паскудную работу. Уж лучше писать в стол, но уж свое, пусть и даже самым слабеньким, а вот что когда-либо напечатают. Марьяна слушала, не перебивая. Выкурила подряд еще две сигареты. Щурилась, скривила губы, иногда иронически кивала, но так ничего и не поняла. Не потому, что дура, нет. Она априори не желала всего этого понимать. Женщины, их прагматизм биологичен. Любые высокие материи обесцениваются и выцветают, когда женщина неосознанно чувствует, что ей действительно, то есть практически, нужно. Любая интеллектуалка, готовая на досуге с удовольствием порассуждать о духовном, даже иррациональном, подвержена метаморфозе, когда мгновенно взвешивает на своих невидимых нам весах все «за» и «против». И не бывает так, чтобы не перевесила чаша житейского прагматизма. И тогда мужчина со своими идеями, фантазиями и нравственными терзаниями кажется ей то ли недоумком, то ли наивным ребенком. Сейчас перед ее мысленным взором качались весы, на одной чаше которой громоздились пачки крупных купюр, а на другой шевелилось нечто парообразное, эфемерное, приятно пахнущее, но абсолютно никому не нужная субстанция.